Глава третья. Не знаю, как насчет ключа к расследованию, но вот код подъездной двери поддался мне на счет раз. Меньше всего мне хотелось заниматься поквартирным обходом, но, похоже, иного способа провентилировать ситуацию у меня не оставалось. Никакого уютного дворика со скамеечками, на которых с утра до вечера сидят любопытные, а потому все знающие бабули, не было и в помине. Значит, надо звонить в каждую квартиру, представляться частным детективом и показывать фотографию Ольги Верещагиной. Конечно, это не самый лучший способ получения информации. Если людям есть что скрывать, то они просто-напросто промолчат. Никаких рычагов, чтобы надавить на них, у меня пока не имелось. Я остановилась перед дверью первой квартиры и подумала, не лучше ли представиться сотрудницей прокуратуры и для достоверности показать просроченное удостоверение, оставшееся у меня после увольнения. Взгляд невольно упал на рукописное объявление, висящее на стене. В нем говорилось о том, что деньги за уборку подъезда надо сдать в шестую квартиру. У меня возникла мысль, что именно там может жить человек, который все знает про жильцов этого подъезда. Поэтому я поднялась на третий этаж и, недолго думая, нажала на белую кнопку звонка. Дверь открылась без всяких вопросов. И я оказалась лицом к лицу с худощавой женщиной предпенсионного возраста с бигуди на голове. «Вы кто?» Запоздало поинтересовалась дама. «Я из прокуратуры, у меня есть к вам несколько вопросов», ответила я и достала из сумки свою ксиву. Женщина мельком взглянула на документ и радушно распахнула передо мной дверь. Я переступила через порог и почувствовала запах кислой капусты, который на дух не переношу. «Проходите в гостиную, располагайтесь», сказала хозяйка, покрывая голову капроновой косынкой. «Простите, я не запомнила, как вас зовут?» «Татьяна Александровна». «А меня Елизавета Артуровна», — с достоинством ответила дама в бигуди. «Что за вопрос вы хотите мне задать? О ком? Слушаю вас внимательно». Я села за круглый стол, стоявший посреди гостиной, и накрытый парчевой скатертью с бахромой. Достала из сумки фотографию пропавшей маникюрши и спросила: «Елизавета Артуровна, вам случайно не знакома эта женщина?» «Нет, у нас такая не проживает, это точно. Я здесь всех жильцов знаю, даже квартирантов». «Очень хорошо. Примерно месяц назад эта девушка кому-то приходила сюда 3 дня подряд. Возможно, она делала кому-то маникюр на дому». «Маникюр? 3 дня подряд? Это же не массаж?» Скептически заметила дама в бигуди и с любовью посмотрела на свои ногти, чертовски ярко накрашенные красным лаком. «Я сказала, что такой вариант не исключен, но, возможно, она просто кого-то навещала. Мне хотелось бы узнать, к кому она приходила». Елизавета Артуровна надела очки и внимательно присмотрелась к фотографии. «А получше фотки нет? Здесь она как-то в полоборота?» «Нет, только это». «А что она натворила?» «Ну, почему же сразу натворила?» «Просто так, вы же не будете разыскивать человека? Раз ищете, значит, она преступница. Разве не так?» «Нет, не так. Существуют и другие варианты. Во-первых, она может быть свидетельницей. Во-вторых, ей может угрожать опасность. В-третьих, от кого опасность?» перебила меня Елизавета Артуровна. «Неужели от наших жильцов? Знаете, Татьяна Александровна, у нас здесь все люди интеллигентные живут, в основном бывшие деятели культуры и искусства. Я вот тоже раньше в оперном театре служила, а теперь на заслуженном отдыхе, но от общественной работы никогда не отказываюсь. Разузнать все про эту красавицу почту за свой долг. Но я хотела бы сначала поинтересоваться. Уж вы не сочтите мой интерес за меркантильность, но как насчет вознаграждения? Я слышала, что теперь за помощь следствию деньги платят». Вот чудачка. если у нее вдруг проснулось гражданское самосознание, то почему это похвальное чувство требует материального вознаграждения? Тетенька лукавит. Впрочем, ее предложение не лишено для меня привлекательности, подумал я. Чем самой ходить по квартирам, лучше уж поручить эту работенку Елизавете Артуровне. Она здесь своя в доску, поэтому сможет больше и быстрее меня все выяснить. Хочется ей получить вознаграждение, так она его получит. Кажется, у меня дома есть бланки расходных ордеров. Выпишу ей премию, как положено. Да, практика материального поощрения действительно существует, но только в том случае, если есть конкретный результат. Я заметил, что лицо бывшей оперной певицы расплылось в благодушной улыбке. Сумма, конечно, небольшая, скажем так, больше символическая. Какая? — сразу же поинтересовалась Елизавета Артуровна. Я же вам говорю, все зависит от конечного результата. Впрочем, вы можете отказаться от активного содействия прокуратуре. Ну что вы, я согласна. Дело не в сумме, а в самом факте признания моих заслуг. Мне будет даже интересно этим заняться, почувствовать себя в роли детектива. Это, так сказать, моя давняя мечта. Но оперы на детективные темы не писали. Елизавета Артуровна, переигрывать не надо. Интересуйтесь Ольгой Верещагиной как можно непринужденнее и ради пользы дела никому не говорите, что действуете по заданию прокуратуры. Ясно. Я дала своей агентессе еще несколько рекомендаций по поводу того, как вести дознание, и она выслушала их с неослабевающим вниманием. Надо сказать, что роль режиссера мне понравилась. Елизавета Артуровна, я вам запишу номер моего мобильного телефона. Как только что-то прояснится, сразу же звоните мне. Да, обязательно. Я немедленно приступлю к работе. Нет, пожалуй, сначала причешусь, сказала она, провожая меня в прихожую. Не сомневайтесь, лучше меня никто с этим заданием не справится. Я надеюсь на вас. До свидания, сказала я. И, с трудом сдерживая улыбку, вышла из квартиры. С улицы имени Бабушкина я поехала домой. Других адресов, где могла остаться хоть какая-нибудь зацепка, способная вывести на пропавшую маникюршу, у меня не осталось. Я ощущала просто органическую необходимость взбодрить себя крепким кофе, чтобы простимулировать мыслительную деятельность. По дороге я подумала, что неплохо было бы задействовать для этого расследования Владимира Сергеевича Кирьянова, моего давнего приятеля, подполковника милиции. По возвращении домой я сразу же так и поступила. — Володенька, привет! Как дела? — Привет, дорогая, все как обычно. А у тебя? — У меня новое расследование. Хотелось бы получить у тебя консультацию. Я так и подумал. Ты ж просто так не звонишь. Чем на этот раз занимаешься? Ищу пропавшую женщину. Володя. Неделю назад Ольга Петровна Верещагина вышла из дома и буквально испарилась. Посмотри, пожалуйста, не мелькала ли она в сводках, а также не было ли в городе каких-нибудь несчастных случаев с молодыми женщинами или, того хуже, неопознанных трупов? А что, родственники о ее исчезновении не заявляли? Или она незамужняя и бездетная сирота? Дело в том, что Ольга не местная. Приехала в Тарасов вроде бы с Урала. Познакомилась и сошла здесь с одним профессором медицины. Вот он-то о ней беспокоится. Да, Володя, ты мог бы разузнать, где именно на Урале была зарегистрирована эта Верещагина и нет ли за ней чего-нибудь криминального? Таня, ты же понимаешь, что желательно знать конкретный населенный пункт. Тебе известно точно, откуда она приехала? Нет, Володенька, неизвестно. Все говорят, что с Урала, но никто не знает, из какой именно области. Да, одна ее сослуживица вспомнила, что жила Верещагина в каком-то небольшом городишке или поселке, сказала я и услышала, как тяжело вздохнул Киря. Точный год рождения тоже не назову, Навскидку ей не больше 30. А вот дата рождения известна – 28 марта. Да, Таня, умеешь ты задать задачку, ничего не скажешь. Ладно, попробую что-нибудь сделать. Хорошо, что я еще не ушел с работы. Сводку недельной давности сейчас посмотрю и перезвоню тебе. А вот с пропиской так быстро не получится. Надо запрос через Москву на Уральский регион делать. Как ты думаешь, долго ответ идти будет? Не знаю. Думаю, дня 3. Почему так долго? Разве нет единой компьютерной базы данных по всей России? Таня, я же сказал, что надо запрос через Москву делать. А для этого мне предстоит еще придумать, в связи с чем я этой особо интересуюсь. Не забывай, что сегодня суббота, поэтому ответ может до понедельника, а то и до вторника застрять. Нет, Володя, такие темпы меня не устраивают. А нельзя напрямую с Уральским округом связаться? У меня там знакомых нету. Но я попробую Синичкина запрячь. Он недавно в Оренбург в командировку ездил. Может, с кем из тамошних оперов и наладил контакты. Ты уж постарайся, Володенька. Если понадобится, я этому Синичкину премию выпишу. Думаю, он не откажется от премиальных. Ладно, сейчас сводкой займусь. Пока. Пока. Я положила трубку и пошла в кухню варить кофе. Затем, как это обычно бывает, за чашкой ароматной арабики и сигареткой я стала думать над версиями. Оказалось, их стало уже так много, что голова пошла кругом. Во-первых, Ольгу мог достать Писаренко-младший, и под его психологическим давлением она решилась уйти от Александра Станиславовича. Во-вторых, она могла стать объектом какого-то преступления. В-третьих, маникюрша могла просто уйти к другому мужчине. Моя безудержная фантазия довела меня даже до того, что Верещагина могла скрываться в нашем городе от правосудия, поэтому она и не оставляла нигде следов. Не исключено, что Ольга приехала вовсе не с Урала, а совсем из другого региона, но всем врала для отвода глаз. Ну, в самом деле, зачем ей понадобилось ликвидировать свой трудовой контракт и вырывать страничку с паспортными данными из блокнота квартирной хозяйки? Сам с собой напрашивался вывод о том, что Олечка никуда не пропала, а просто ушла от Писаренко по-английски, не попрощавшись. Она, казалось бы, все предусмотрела, только не то, что хирург, влюбившийся в нее почти до беспамятства, наймет частного детектива. Интересно, захочет ли Александр Станиславович, чтобы я продолжила расследование, если мне станут известны какие-нибудь нелицеприятные факты из жизни Верещагиной? Профессор-то думает, что его ненаглядная Олечка – жертва мужа-тирана, а на поверку может оказаться, что она вовсе не жертва, а как раз наоборот беглая преступница. «Таня, Таня, осторожнее, не набирай обороты, нужны доказательства». А что делать, если все так и окажется? Конечно, очень не хотелось бы плохими известиями огорчать уважаемого человека, но такова жизнь, и в ней иногда бывают и неприятности. Интересно, заплатит ли мне Писаренко, если я не принесу ему хороших новостей? И почему это я так смолодушничала насчет аванса? Не заводись, Таня, не надо. Никуда Александр Станиславович не денется. Он честный человек, поэтому за горькую правду ему тоже придется заплатить. Позвонил Кирьянов и сообщил мне, что за последнюю неделю в городе не произошло ничего такого, что можно было бы пристегнуть к моему делу. «Были неопознанные трупы, но мужские», — сообщил Кирьянов. «Еще одна старушка без документов попала под машину. До сих пор без сознания, находится в больнице. А вот молодых женщин Бог миловал. Да, Танюша, Синичкин обещал нам помочь. Он же связался по телефону с опером из Оренбурга. Но, сама понимаешь, у них уже поздний вечер. Поэтому ответ будет только завтра». «Ну, это уже кое-что. Поговорив с Кирей, я продолжила свои логические измышления. Точнее, я вспомнила про одну из своих первых версий. О том, что Ольга могла исчезнуть из жизни моего клиента по настоятельной просьбе его сына. Если Максим был настроен весьма решительно, то он мог не остановиться на одном разговоре в парикмахерской. Возможно, Писаренко-младший предпринял что-то еще для того, чтобы разлучить отца, именитого хирурга, с заезжей маникюршей с сомнительным прошлым. Немного подумав, я решила обсудить этот непростой вопрос с Александром Станиславовичем и набрала номер его домашнего телефона. «Алло!» — послушал с трубки. «Это Татьяна. Таня, у вас есть новости об Ольге?» «К сожалению, пока ничего определенного нету. Но мне стало известно, что ваш сын был крайне негативно настроен против Ольги Петровны. Вы знали об этом?» Писаренко ответил на мой вопрос не сразу. Я даже пожалела, что без предварительной подготовки огорошила его своими подозрениями насчет сына. «Да, Макс не пылал к моей Оле сыновними чувствами», — наконец выдал он. «Ну, это понятно, ведь они почти ровесники, но я бы не сказал, что сын ее ненавидел. Во всяком случае, мне он никогда ничего такого не говорил, и Оля на него тоже не жаловалась. Они виделись не так уж часто, ведь у Макса своя квартира, своя семья, свои интересы. Таня, мне кажется, что вы не в том направлении работаете». «Я работаю во всех направлениях, так сказать, и вглубь, и вширь. Географию поиска расширила до Урала. Мой знакомый, сотрудник милиции, обещал узнать, где Ольга проживала до того, как приехала в Тарасов. Еще сегодня я прошла по всем адресам, которые вы мне дали. И единственная зацепка — это Максим. Он был в парикмахерской и требовал, чтобы Ольга вас бросила». «Этого не может быть», — растерянно пробормотал Александр Станиславович. «Нет, это какой-то оговор. Мой сын даже не знал точно, где она работает». Надо смотреть правде в глаза. Максим не только знал о том, что Оля работает в парикмахерской Елена, но и был там с визитом, который многим запомнился. «Признаюсь, я такого от Макса никак не ожидал. Я немедленно позвоню ему и поговорю с ним». «Александр Станиславович, предоставьте это, пожалуйста, мне. Я хотела бы сама поговорить и с Максимом, и с Эллой, если вы, конечно, не возражаете». «Мне не хотелось бы впутывать в мои личные проблемы своих детей. У них и своих забот хватает. Я им помогать должен, а не озадачивать их. Даже если Макс и был в Елене, это еще ничего не доказывает. Он человек настроения, иногда бывает вспыльчив, но быстро отходит. Вы же не думаете всерьез, что мой сын причастен к исчезновению Ольги?» «Думаю». Я не знаю. Хорошо, я дам вам его телефон. А вот что касается Эллочки, то хочу вас предупредить. Она беременна, и любые волнительные разговоры ей совсем ни к чему». «Я поняла. Буду общаться только с Максимом». «Может, мне его предупредить о вашем звонке?» «Не стоит, хочу застать его врасплох». «Таня, а других версий у вас нету? Неужели только мой Макс попал по подозрению? Это так нелепо». «Версии есть, доказательств пока никаких нет», — чистосердечно призналась я. «Ну, хорошо, записывайте его телефон». «Диктуйте». Я взяла ручку и записала на газетке 6 цифр. «Спасибо, до свидания». Перед тем, как позвонить Максу, я выкурила 2 сигареты подряд, обдумывая предстоящий разговор. Увы, ничего оригинального в голову не пришло. Более того, я вдруг почувствовал, что расследование, за которое я сегодня взялась, мне вдруг стало не очень-то интересно. Принялась за него вроде бы с задором и вдруг охладела. Загадка Ольги Верещагиной почему-то перестала меня волновать. Сочувствие к горю Писаренко было и прошло. Ну, правда, как долго Александр Станиславович будет страдать? Через месяц или два он наверняка станет поглядывать любострастным взглядом на других женщин, которые так и вьются около него. А еще где-то через полгодика окончательно забудет Олю. Я призналась себе, что взялась за это дело по инерции. Была свободна, вот и согласилась. Если бы имелся веский предлог, чтобы отказать профессору, я бы отказала. Таня, а не обиделась ли ты на хирурга из-за мизерного аванса, который он тебе выдал? Нет, причина, кажется, не в этом. Писаренко согласился с моими тарифами и сказал, что готов заплатить все, что я затребую по окончании расследования. Его отношение к финансам даже вызвало у меня уважение. Значит, причина внезапно свалившейся на меня апатии крылась в отсутствии интриги. Меня, раскрывшую более 200 преступлений, уже мало что удивляло. Да, Верещагина исчезла. Да, она выкрала и уничтожила все записи, по которым можно было ее найти. Ну и что из этого? Вот если бы у меня была полная уверенность в том, что ей реально угрожала серьезная опасность, а не мифический муж-тиран, тогда бы я сейчас не заставлял себя работать на полную катушку. Все, Таня, хватит ныть. Экспрессии, видите ли, тебе не хватает. Кто знает, что произойдет завтра? Возможно, ее будет через край. Вот и гадальные косточки предвещали какое-то путешествие. Неужели это тебя не интригует? Очень мало. Тогда подумай о том, что половина населения нашей планеты имеет нудную и монотонную работу. И ничего, процессы идут. Раз уже взялась за это дело, доводи его до конца. Короче, я заставила себя через силу набрать 6 цифр, продиктованных мне Александром Станиславовичем. И когда услышала в трубке ответ, впала в ступор. «Алло!» — повторил грозный бас. «Здравствуйте! Вас беспокоит частный детектив Татьяна Иванова», — выдавила я из себя. «Вы, наверное, ошиблись номером?» «Нет, Максим Александрович, никакой ошибки нет. Я хотел бы поговорить именно с вами». «Забавно. А что случилось?» «Это не телефонный разговор. Мы могли бы с вами встретиться?» «Если это не ошибка, значит, какой-то розыгрыш. Кто вас надоумил мне позвонить и зачем?» — пробасил сынок хирурга. В этом месте мне надо было быстренько придумать что-нибудь оригинальное. Но я не нашла подходящих слов, поэтому спросил ледяным тоном. «Максим Александрович, а разве вы не знаете, что случилось? Пропала Ольга Верещагина». «Ах, вот оно что!» — опешил Макс. «Отец уже и частного детектива нанял. Не ожидал. Похоже, на старости лет у него крыша совсем поехала. Но от меня-то вы что хотите? Я ее не прячу». «Я хочу задать вам несколько вопросов и получить на них чисто сердечные ответы». «Простите, а сколько вам лет?» «Максим, вы не знакомы с правилами хорошего тона», — заметил я. «Да мне наплевать на хороший тон. Нежная какая, сыщица. Судя по голосу-то не старуха. Какие могут быть вопросы? Спроси себя. Тебе понравилось бы, если бы твой отец собрался жениться на твоей ровеснице?» Перешел в наступление мой собеседник. «Ну, зачем же сразу переходить на личности?» спросил я. И поняла, что мне не надо обороняться, а лучше тоже броситься в словесную атаку. «Максим, скажу тебе честно, ты мой подозреваемый номер один. Итак, согласен ты со мной встретиться или нет?» «Нет, не вижу в этом никакого смысла. С отцом я как-нибудь сам разберусь. И тебе посоветовал бы не лезть в наши семейные дела», — сказал, как отрезал Писаренко-младший, и у моего уха раздались гудки. Чего еще можно было ожидать от неподготовленного разговора? Только того, что и произошло. Самое удивительное состояло в том, что мне было наплевать на то, что Максим отказался со мной встречаться. Даже возникло какое-то облегчение, потому что сегодня уже никуда выходить из дома не хотелось. бестолковая езда из одного конца города в другой и разговоры с престарелыми тетушками мне уже порядком поднадоели. Собственно, все это мог проделывать и сам клиент, а мне надо было действовать как-то иначе. Увы, ничего оригинального в голову не лезло. Поэтому остаток дня я провела в домашних заботах, до которых обычно не доходили руки.